Глава 19. Крах серого кардинала. «Приведите его в чувство», — послышался у меня над головой строгий голос, ранее мне неизвестный. Я почувствовал мощную волну энергии, которая ворвалась в мое тело и наполнила его теплом. Казалось, будто я горю изнутри, а в руках и ногах покалывают тысячи иголочек. Чьи-то руки подхватили меня и попытались поставить вертикально. Поняв, что я пока еще не в силах стоять на ногах, меня поддерживали под руки и легонько шлепали по щекам, чтобы привести в чувство. Открыв глаза, я увидел перед собой двух человек, облаченных в форму службы имперской безопасности. Тот, что стоял поодаль, наверняка был командиром, мужчина в возрасте и с цепким пронзительным взглядом, который, казалось, проникает насквозь. Тот, что был поближе и приводил меня в чувство, без сомнения, был его помощником. «Вы обвиняетесь в участии в подпольном турнире», — начал зачитывать мне обвинение командир, глядя в глаза. «Вот это поворот. Вообще-то это я вас вызвал и пришел сюда в поисках брата, а меня силой затянули на ринг, чтобы прикончить, и после всего этого вы меня еще и обвиняете?» «Очень занятная история. Знаешь, сколько я таких слышу за день?» «А ведь это все выглядит так, словно я действительно добровольно решил участвовать в турнире. По крайней мере, никто из зрителей не сможет утверждать, будто я протестовал или отказывался. Разумеется, под действием яда с частичным паралитическим эффектом я не мог сопротивляться». «Кир, можно тебя на минуту?» Неожиданно в октагоне появилась Лена. Что она здесь делает? Никак явилась сюда ради репортажа. Командир повернулся к девушке и нахмурился, но выполнил ее просьбу. «Я же просил не называть меня так при исполнении. У тебя память отшибла?» «Прости, профессиональная привычка упрощать», — состроила виноватые глазки девушка. «Я по поводу этого парня. Его действительно заставили». Они отошли в сторонку и о чем-то перешептывались. А я не терял времени даром и всеми силами старался прийти в чувство. Благо, при помощи еще двух целителей энергии у меня было полно. Теперь вопрос стоял только за мощью целительной силы и временем на восстановление. «Господин Мадьяров, можно вас?» — подскочил еще один боец. «Мадьяров? Неужели сам начальник службы безопасности Ярской губернии пожаловал? Далеко же ему пришлось ехать». «Да что там у вас?» — обозлился командир. «Неужели не можете две минуты без меня обойтись?» «Нам удалось определить организатора подпольных боев. Это владелец букмекерской конторы. С ним поработали, и он уже заговорил». «Я всегда говорил, что человек, занимающийся такой сомнительной деятельностью, не может быть чист перед законом», — проворчал Мадьяров. «И что там поет господин Емельянов?» «Рассказал много чего интересного. Например, об отмывании денег через ставки на скачки и продаже лошадей по намеренно завышенным или заниженным ценам, организации покушений и устранении конкурентов. В общем, вам лучше послушать самому». «Хорошо, сейчас подойду». «Постойте, мой брат пропал. 3 дня назад он был здесь, и больше никто о нем ничего не знает. Единственный друг, который был с ним рядом, Роман Мухин, тоже исчез. Я уверен, что он либо похищен, либо убит организаторами турнира. А то, как они пытались прикончить меня на ринге, только подтверждает мои догадки». «Разберемся», — бросил Мадьяров и поспешил на допрос. «Можно и я с вами? Мне нужно знать, что с братом!» — крикнул я вслед командиру безопасников, но он даже не обернулся. «Сладенький, а ты отдохни немного», — произнесла Лена, взяв меня под руку и отведя в сторону. «Посмотри на себя. Рубашка изодрана, заляпана пятнами крови. На брюках такая жуткая дыра от укуса. Тебя буквально пытались заживо загрызть. Ужасное ощущение». «Это я их вызвал сюда. Я сдал им координаты этого места, они пытаются смешать меня с этими негодяями и даже не слушают». Не успокаивался я. «Слушай, ты серьезно думаешь, что на твой звонок отреагировали?» «В службу безопасности звонит десятки человек ежедневно с самыми нелепыми проблемами. То соседка украла кошку и пытается принести ее в жертву каким-то неведомым богам, то друг занял 5000, не отдает. Но чаще всего поступают жалобы на врагов империи. Если бы мы перепроверяли каждый вызов, у наших сотрудников не осталось бы времени на более важные дела». «Погоди, выходит, ты одна из них?» Я покосился на бойцов службы СИБа, которые оцепили помещение и монотонно паковали всех зрителей и нарушителей. «Вы не имеете права. Я уважаемый человек в этом городе и не сделал ничего дурного», — протестовал в этот момент Арбузов, когда очередь дошла до него. Похоже, никто не собирался с ним церемониться, потому как пары секунд позже его тон сменился. «Осторожнее, ради всего святого! Неужели вы не видите, что я в годах, а моя нога повреждена?» «Вот болван. Уже давно бы вылечил свою ногу, если бы не шатался, где попало. Видите ли, не сидится ему дома в тишине и спокойствии». «Вы еще не знаете, кто мой отец. Он так этого не оставит», — вмешалась в скандал жена Арбузова, имени которой я, к своему счастью, так и не узнал. «Да, тебе здорово повезло, что я с ними», — произнесла Лена. «Иначе ты бы сейчас валялся где-нибудь в свежевырытой яме посреди леса без признаков жизни. А теперь, Ник, позволь мне отлучиться. Я хочу послушать, что там расскажут. Не волнуйся, я обязательно расскажу тебе все, что мне удалось узнать, если ты будешь хорошим мальчиком». Манера Красновой выводила меня из себя. Интересно, когда ее завербовали и когда она стала такой стервой? Исходя из тех воспоминаний, которые остались у меня после гимназии, моя одноклассница Леночка Краснова была примерной, скромной девочкой с милой улыбкой и вела себя более чем сдержанно. Что могло измениться за 6 лет после окончания гимназии? Впрочем, меня это не особо волнует. Да, эта девушка спасла мне жизнь, если верить ее словам, но на большее может не рассчитывать. Покинуть это место было невозможно. Бойцы никого не выпускали наружу без приказа, да я и не собирался никуда уходить, пока не узнаю, что случилось с братом. Поэтому я просто устроился на одном из кресел. Меня никто не пытался задерживать, а безопасники просто обходили стороной, будто меня вовсе не существует. Видимо, насчет меня у них действовал особый приказ. Прошли 20 минут мучительного ожидания, прежде чем Краснова вышла из кабинета. Заметив меня сидящим на кресле, девушка направилась в мою сторону и села рядом. «Слушай, а ты молодец. Этот Емельянов столько всего рассказал. Ему не хватило смелости принять яд и покончить с собой, а на допросе он закладывал всех, кого только мог, чтобы выбить себе условия получше. Нам придется здорово постараться, чтобы он дожил до суда и подтвердил все показания, но и без того уже сегодня полетят головы». «Чьи, к примеру?» «Ягудин уже мертв, поэтому его к ответственности привлечь не выйдет. А вот Старыгину, который покрывал подпольные турниры, придется предстать перед законом. У нас в Дубровске будет новый начальник полиции». «А что же остальные, кто участвовал в отмывании денег?» — заволновался я. «Тот же Арбузов, Бердников и остальные?» «Факт их вины не доказан, а допрашивать с помощью удара из-за подозрений в таких преступлениях запрещено законом. И потом они наверняка найдут способы защититься от ментальной атаки. Но не волнуйся, кот. Они теперь у нас на карандаше, а это значит, что их арест — вопрос времени. Те, кто привык нарушать законы, жить на широкую ногу за счет государства, как правило, недолго выдерживают ограничения и попадаются на горячем». «Ладно, плевать на этих денежных мешков. Что с Леней?» «Его здесь нет, но Емельянов назвал адрес базы, на которой держит его и остальных». «Благодарю за помощь», — ответил я, не в силах сдержать улыбку. «Выходит, Леня живой. Хотя торопиться еще рано, потому как на базе нас могут ждать неприятности. Вот как верну его домой в целости и сохранности, тогда и смогу спокойно выдохнуть». «Ник», — словно извиняясь, протянула Лена, — «не обижайся, но я это сделала не столько ради тебя, сколько ради сенсации. Ты ведь понимаешь, что эта новость соберет сотни тысяч просмотров и поднимет огромную волну обсуждения? Да и потом, это моя работа». «Ну, спасибо», — вспыхнул я, не ожидая такого ответа. «Не дуйся. Я переживала, чтобы спасти твою милую мордашку. Кстати, из тебя должок». «Выпишешь чек», — отмахнулся я от девушки. «Хм, нет, деньги меня не интересуют, их у меня достаточно. Ты должен мне свидание». «Чего?» Я даже повернулся к Лене, не ожидая такой реакции. «Свидание, Ник. Люди иногда ходят на свидание, вдвоем, а потом проводят время вместе, если на свидание им понравилось. Так что подумай, куда ты меня поведешь». Честно говоря, я никуда не собирался идти с этой оторвой, особенно после ее слов. И вообще, в это воскресенье меня ждет конная прогулка с Михайловской. Вот уж куда я хочу пойти с огромным удовольствием. «Не волнуйся, приставать не буду», прошептала Лена, неверно истолковав мое смущение. «Приведи себя в порядок, ты поедешь с нами». «Чтобы опознать брата в случае чего?» чтобы помочь в качестве целителя. Если я правильно помню, ты стажировку заканчиваешь. Или у меня неверная информация, и ты попросту штаны протираешь в больнице?» — произнесла девушка, смерив меня оценивающим взглядом. «Как же она меня выводит из себя, просто талант!» Часть сотрудников конвоировала виновных прямиком на Яр на Светлице. Очевидно, что Мадьяров не доверял полиции Дубровской, на это были причины. Были задержаны только участники турнира, сам Емельянов и люди из числа его свиты. После допроса зрители отпустили по домам, зафиксировав их участие в этом мероприятии. «Кирилл Валерьевич, Старыгина задержать не удалось», — отчитался адъютант Мадьярова. «При задержании взорвал себя гранатой, у нас двое раненых». «Хитер, подлец», — оскалился начальник службы безопасности. «Наверняка понимал, что мы захотим вытащить его с того света, чтобы пообщаться, и действовал наверняка. Что ж, будем разрабатывать Емельянова». Двумя машинами мы направились на край города, где располагалась старая овощная база. Мадьяров с тремя бойцами передвигался на бронированном внедорожнике, а нам пришлось потесниться в микроавтобусе. К счастью, ехать пришлось не особо далеко, всего 10 минут по ночным улочкам Дубровской, и мы на месте. База выглядела огромным бесформенным пятном на фоне черного ночного неба. Единственный фонарь, освещавший главный вход, давал совсем немного света. Сюда свозили урожай с окрестных теплиц и фермерских угодий, чтобы затем направить на прилавки магазинов. Сейчас зданию требовался хороший хозяин, но даже в таком виде оно не пустовало. Странно, что на его обитателей до сих пор никто не обратил внимания, хотя при попустительстве Старыгина все возможно. Мы не стали торопиться со штурмом, а остановились в паре сотен метров от главного входа. Оставили машины и провели совещание. Сотрудников службы безопасности насчитывалось всего 12 человек, если не считать нас с Красновой, и все они обладали даром. Из всего отряда у безопасников было всего 2 целителя, поэтому я совершенно не удивился, почему меня позвали с ними. В такой ситуации еще один целитель лишним не будет. «Давыдов, твоя тройка атакует по центру и оттягивает внимание защитников базы на себя. Не спешите ворваться в строение и навязать ближний бой, пусть думают, что у них все под контролем. Главное — работать надежно и без потерь. Снегирев, твои парни должны давить на расстоянии и не давать высунуться этим уродам, а я поведу отряд, который зайдет с фланга и обеспечит выживание захваченным пленникам». «Кирилл Витальевич, а где нам быть, прикажете?» — поинтересовался один из целителей. «А ваша задача — разбить лазарет в полевых условиях и готовиться эвакуировать раненых с линии огня. Скучно точно никому не будет». Мадьяров как в воду глядел. Если Емельянов проявил малодушие, то его бойцы, дежурившие на загородной базе, не собирались сдаваться живыми и встретили нас шквалом огня. К нашему счастью, их было гораздо меньше, да и отмеченных даром среди них оказалось немного. «Принимайте бойца!» — распорядился Снегирев, когда к нам притащили первого пострадавшего в перестрелке. Глубокие огнестрельные ранения грудной клетки. Парень был в тяжелом состоянии и цеплялся за жизнь, поэтому целители немедленно приступили к работе над ним, а меня даже не подпустили, не доверяя человеку со стороны. Но и мне в скором времени нашлась работа. Снегирев оказался ранен, но отказался выходить из боя и продолжал командовать отрядом. А в скором времени защитники базы были полностью уничтожены. Идя по залитым кровью коридорам, я мог только догадываться о том, насколько жестоким был бой. «Нам сюда», — подсказал Давыдов, направляясь к подвалам. Стоило нам спуститься вниз, перед нами открылась страшная картина. 5 пленников были прикованы цепями к стене. «Леня!» Я узнал брата и бросился к нему. Возможно, отсутствие прямого родства помогло мне сдержать себя в руках, а может, не последнюю роль сыграл жизненный опыт, но я не терял самообладание и проявил профессионализм. На автомате запустил диагностику и оценил его состояние. Судя по всему, его даже пытались лечить, но парень все равно выглядел ужасно. Другой и не узнал бы в этом человеке с заплывшим и посиневшим от побоев лицом Леонида Павлова. «Я в порядке», — прошамкал распухшими губами брат. «Угу, то-то я и вижу». Всех пленников немедленно освободили и оказали медицинскую помощь. Среди них нашелся и Мухомор. «Всех пострадавших немедленно доставить в больницу», — распорядился Мадьяров. «Кир, подожди!» Краснова подбежала к командиру и взяла его под руку. «Потом поговорим». — отрезал мужчина и зашагал к машине, оставив Лену одну. «Кир», — произнес я, глядя на девушку, — «какие-то у вас странные неуставные отношения, и ты считаешь, что звать меня на свидание в этой ситуации уместно?» «Ничего ты не понимаешь», — отрезала Краснова и умчалась за командиром. «Ну, конечно. Куда там мне, человеку, прожившему целую жизнь и повидавшему столько всего, разбираться в отношениях?» Лена пытается строить из себя сильную и уверенную в себе девушку, но у каждой девушки есть человек, рядом с которым она будет чувствовать себя беззащитным котенком. Я переключил внимание с Красновой на брата, который уже получил необходимую помощь и пришел в себя. «Как ты вообще угодил в эту передрягу?» Набросился я на него с допросами, когда убедился, что нас не услышат. Не хватало еще и брата подвести под монастырь, чтобы его обвинили в участии в нелегальном турнире. Пока он считается жертвой, и ничего ему не грозит. И вот пусть так и будет дальше. Мне предложили хорошие деньги за бой. В случае победы 700 тысяч, если проиграют 200. Но ты же понимаешь, что я не собирался проигрывать. Ухмыльнулся парень. Ты думал победить Дрейка? Безумец. Сам подставился, еще и друга подставил. Да. С Мухой неудобно вышло. Согласился Леня, покосившись на друга, которому тоже здорово досталось. «Но как быть мне? Я устал сидеть без работы и чувствовать себя ненужным. Знаешь, я ведь пробовал восстановиться в военной академии. Переступил через свою гордость и позвонил им, но они мне отказали. После всего, что я там натворил, двери академии для меня закрыты. Вот я и думал, что нужно стучаться везде, где-нибудь да откроют. Я уже побывал в мебельном цеху Дюбуа, беседовал с управляющим Митрофанова. Даже в охрану ювелирного магазина пробовался. Нигде не нужны люди моей квалификации. Видимо, только и гожусь, чтобы морды бить. «У меня есть для тебя предложение, от которого ты просто не сможешь отказаться», — произнес я. «После окончания стажировки я открываю частный кабинет, там, где раньше принимал отец. Надеюсь, еще не все клиенты забыли о том месте. Мне понадобится помощь, и я на тебя рассчитываю». «Работать на старшего брата?» задумался Леня. «Работать в семейном бизнесе Павловых», — поправил я его, и Леня вмиг просиял. «Вот на это я соглашусь». По пути в больницу я думал о том, кто же был серым кардиналом, пытавшимся подмять под себя власть в Дубровске. Емельянов откровенно не тянул на эту роль. Да, он смог подкупить Старыгина и крепко схватить за кошельки знать нашего городка. Но была ли у него реальная власть над ними? Очень сомневаюсь. И потом слишком он легко сдался и выдал всех подельников. Не тянет он на серого кардинала. С математической точностью и завидным хладнокровием, оплетающего город в свои сети. Хотя очень может быть, что я заблуждаюсь. А негодяи на деле такие и есть. Жалкие и беспомощные, когда наступает пора отвечать за свои поступки. В любом случае, если серому кардиналу удалось уцелеть, он еще заявит о себе.